лицом к лицу с прошлым. Перри Доуси никогда не страдал клаустрофобией. С другой стороны, он никогда не запихивал свое огромное тело в цельный костюм, к тому же явно не рассчитанный на его габариты. И ему не приходилось в столь стесненном одеянии забираться в трейлер, доверху напичканный разным оборудованием. Но клаустрофобия беспокоила Перри меньше всего. Почти все его внимание было поглощено обнаженной женщиной в герметичной стеклянной капсуле. Именно она и вызывала тревогу. Она и то, что было на ней, в ней. Ее запястья, лодыжки и талия были накрепко привязаны к столику тележки. Женщина кричала и плакала. Перри вдруг почувствовал себя нехорошо. Ему стало стыдно за то, как он в свое время обошелся с толстухой. Он кричал на нее, бил, резал. Наблюдал, как она умирает, рассчитывая при этом узнать, как спастись самому. Он тогда уже не был нормальным. Милнер был прав. Перри Доуси был монстром. Женщина в капсуле тщетно пыталась освободиться от кожаных ремней. «Они крепкие?» — спросил Дью. «Крепче некуда», — ответила Маргарет. «Сама пробовала. Еще немного, и она просто передавит себе сосуды». Голос Монтои показался Перри более холодным, чем прежде. Более холодным и твердым. Тем самым она как бы давала понять, что здоровье пациентки сейчас не самая главная вещь на свете. Это был совсем не тот голос, который он слышал, когда Маргарет оказывала ему первую помощь после стычки с Дью Филлипсом. Тогда было видно, что она заботится о нем и действительно хочет помочь. А теперь в ее голосе ощущалось некоторое отвращение, возможно, даже примесь ненависти. «Пожалуйста», — рыдала женщина, — «пожалуйста, отпустите меня, я клянусь, что никому ничего не скажу». «Попытайтесь расслабиться, Бернадет», — сказала Маргарет, — «мы хотим вам помочь». «Врешь», — закричала женщина, — «вы из полиции, вы хотите зарезать меня». Она не могла пошевелить ничем, кроме головы. Она трясла ею так, будто ее усадили на электрический стул и собирались вот-вот включить рубильник. Ее потные каштановые волосы веером разлетелись в стороны. На лице отражалась смесь неприкрытого ужаса и психотической ярости. Треугольники неотрывно смотрели. Своими черными, мерцающими глазами они, наверное, могли смотреть куда угодно. Но Перри знал, что они смотрят именно на него. «Сукин сын, ты умрешь. Твоя смерть будет намного мучительнее, чем у остальных». Перри отступил на полшага. Он такого не ожидал. Помехи, которые с недавнего времени больше не давали ему возможности четко различать разговор инфицированных, в непосредственной близости от треугольников куда-то исчезли. Он надеялся, что просто зайдет сюда, снова ничего не услышит и выйдет. Перри не осознавал, что дрожит, пока не почувствовал, что на плечо ему легла чья-то рука. «Успокойся, Доуси», — тихо сказал Дью, — «им до тебя никак не добраться». «Мне нужно выйти отсюда, необходимо». Голос Филлипса был низким, низким и спокойным. «Тебе нужно прежде всего сосредоточиться. Мы должны с ними поговорить. Нужно узнать место постройки следующих врат. И ты единственный, кто может это сделать». «Но, Дью...» «Послушай меня», — сказал агент. «Иногда нам приходится делать то, чего совсем не хочется. Билла уже не вернуть, но сейчас у тебя появился шанс поступить правильно. Нужно им воспользоваться». «Дью прав. Он настоящий боец, многим смог пожертвовать. Агент не просил сделать то, чего бы не сделал сам». «Меня там слышно?» — спросил Перри. Маргарет кивнула. капсуле есть громкоговорители, а в твоем наушнике встроен микрофон, так что не волнуйся, тебя прекрасно слышно». Доуси молча кивнул. Теперь он был даже рад, что надел биозащитный костюм. Если он описается, никто ничего не заметит. Он откашлялся. «Больше тянуть нельзя». «Я должен поговорить с вами», — сказал он. «Сообщите, что вам нужно». «Мы хотим тебя убить. Ты разрушитель». Полные предложения с соблюдением знаков препинания. Видимо, скоро они должны вырваться из тела женщины. «Где новые врата?» «Нет ответа». «Вы хотите открыть врата, я знаю. Для кого? Кто туда войдет?» «Ангелы!» «Ангелы? Они пройдут через врата. От собственных треугольников Перри никогда не слышал ничего подобного. И это вызывало у него тревогу». «Ангелы идут. Люди тоже строят для них. Точно так же, как и мы. Мы превратим вашу жизнь в ад. Мы сделаем ее живым адом. Вот чего ты заслуживаешь, лживый ублюдок!» Они были другими, отличались от его собственных треугольников, названных им в свое время «великолепной семеркой». Они не были похожи на треугольники и личинки толстухи. Новые паразиты казались более женственными, что ли, но в то же время были язвительными и злобными. Интересно, что за человек была Бернадет Смит до того, как подхватила заразу? Что-то подсказывало Перри, что для нее как нельзя лучше подходит одно до боли знакомое словечко — «стерва». «Что они тебе наговорили?» — спросил Дью. «Трудно сказать», — ответил Перри. «Якобы должно появиться нечто, что заставит всех нас строить». «Строить?» переспросил Филлипс. Он повысил голос, как будто его будет лучше слышно в стеклянной капсуле. «Что еще мы должны строить?» «Вы сделаете то, что вам велят, иначе мы вас накажем». «Они не говорят, что именно», — сказал Перри. «Попробую объяснить. От них исходит столько ненависти, столько злобных насмешек. Думаю, они хотят сделать нас рабами». «Пошли их к черту», — сказал Дью. «Нам нужны Джоэлы. Спроси их, где сейчас семейство. Может быть, заметишь какие-нибудь вибрации». «Убей его! Возьми пистолет и убей!» Перри уставился на них, ожидая, что вот-вот почувствует нестерпимое желание что-то совершить. Он боялся этого. Но, слава богу, ничего такого не ощутил. Наверное, он все-таки победил их. Дью был прав, ему удалось. «Где семейство Джоэлов?» — спросил Перри, чувствуя, что с каждым произнесенным словом его голос крепнет и обретает все больше уверенности. «Бобби, Кэндис, Челси, Джоэл, где они?» Перри уставился в их черные, как смоль, глаза. «Ничего. Нет ответа». Но затем он услышал чей-то голос. Не треугольников, кого-то еще. От него веяло холодом. «Думаю, тебе следует оставить Джоэла в покое». Голос маленькой девочки, очень четкий, человеческий. «Ты ведь боишься, не так ли? Ты должен бояться». «Ты тоже», — проговорил Перри. — «Я чувствую». Дью толкнул Доуси в плечо. — «Что они там бормочут, парень?» — «Убей этого человека!» — «Ничего», — ответил Перри, — «ничего особенного». — «Я заставлю тебя сделать это. Я здесь главное. Люди должны мне подчиняться». Перри ощутил внутри приступ ярости. «О боже, вот оно! Нестерпимое желание причинить кому-то боль, убить!» Личинки больше не были способны возбудить его, но маленькой девочке удалось. Теперь чувство было намного сильнее, чем раньше. Но сейчас ему нужно было прикончить не кого-нибудь, а Дью Филлипса. «Убей его!» «Убей!» «Мне нужно выйти», — попросил Перри. «Я не могу здесь оставаться». «Парень, не дури», — сказал Дью. «Не сдавайся. Нам нужно выйти на след Джоэлов. Ну или, по крайней мере, понять, можно ли хоть что-нибудь выведать у этих треугольников». «В чем дело, трусишка? Душа в пятки ушла». Перри покачал головой. «Нет, мне нужно уйти. Маргарет, что бы ты ни предприняла, постарайся сделать это как можно быстрее. Они скоро должны вылупиться». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Монтуя. «Они используют законченные предложения», — сказал Перри. «И еще паузы, как бы заменяя ими знаки препинания. Раньше я такого не слышал. В общем, у тебя в распоряжении сутки может быть чуть больше. Потом они вылупятся. Убей его!» Маргарет взглянула на Бернадет, потом снова на футболиста. «А ты уверен?» «Доуси, поговори с ними», — сказал Дью. «Я чувствую твой страх. Я от тебя не отстану». Перри приложил к ушам руки. Он сделал это машинально, пытаясь помешать голосам. Но руки в резиновых перчатках лишь стукнулись о шлем, и тотчас Доуси сообразил, что уши здесь ни при чем. «Оставьте меня в покое!» «Хорошо, парень», — нахмурился Дью, — «только успокойся». «Не волнуйся, Доуси», — сказала Маргарет, — «мы прооперируем ее прямо сейчас и избавимся от них». Чтобы взглянуть на Маргарет, Перри пришлось полностью повернуться. Она казалась такой маленькой. Крошечное лицо внутри большого шлема выглядело словно рыбка Гуппи в круглом аквариуме. Неужели она настолько наивна? «Знаешь что?» — сказал ей Перри. «Я ведь так и не поблагодарил тебя за то, что ты спасла мне жизнь». Он отвернулся и открыл герметичную дверь. Вспыхнула красная лампочка. Доуси вышел. Дью последовал за ним. Дверь закрылась. Маргарет несколько мгновений не отрывала глаз от сигнальной лампочки над дверью, подспудно опасаясь, как бы она ни вспыхнула зеленым светом. Она вдруг испугалась, что не сможет сама открыть дверь, а Бернадет, как и Бетти, вырвется и разобьет капсулу. Когда зеленый свет все-таки загорелся, Маргарет сразу поняла, что на все это время невольно затаила дыхание. «Марго, как ты себя чувствуешь?» — спросил обеспокоенный Кларенс. «Отлично!» — вздохнула она. «Да?» — сказал Кларенс. «У парня, видно, все опять пошло наперекосяк». «Так и есть!» — согласилась Маргарет. «Но видишь ли, не так просто снова встречаться с треугольниками, да еще и общаться с ними. Тут у любого крышу сорвет. Я даже представить не могу, каково сейчас Перри. Но несмотря на то, что ему пришлось вынести, мне кажется, парень все-таки делает успехи. Было очень приятно услышать, что Доуси благодарен мне за оказанную помощь». «Он другое имел в виду, Марго. Перри сказал, что толком не отблагодарил тебя. Не думаю, что тогда ему вообще хотелось выжить». Маргарет хотелось поправить Кларенса, но она запнулась на полуслове. «Возможно, агент прав. Жизнь Перри Доуси уж точно нельзя назвать спокойной и беззаботной». «Это не имеет значения, потому что я действительно спасла его». С этими словами она указала пальцем на Бернадет. «Ее тоже спасу. А теперь, пожалуйста, помоги приготовить женщину к операции. Если Перри прав, то времени у нас в обрез». «Сначала нам нужно вернуться в центр управления», — сказал Кларенс. «Мы должны поговорить с Мюрреем». «Какого черта? Зачем нам Лангуорт? Нужно спешить, милый. Сейчас дорога каждая секунда». «Пожалуйста, Маргарет», — попросил Кларенс, — «не усложняй. Мы должны удостовериться, что президент обо всем проинформирован. Кроме того, нужно одеть в биокостюм доктора Дэна. Он и сам может подготовить пациентку в то время, как мы поговорим с Мюрреем. Хорошо?» У нее совершенно не было времени. Но, с другой стороны, нужно соблюдать неписанные правила. Гутьеррес хотел сделать вид, что держит все под контролем. Что ж, она может поиграть в эту игру, но только недолго. «Ладно, я поговорю с ним», — устало вздохнула она. «Но у тебя в распоряжении 15 минут. После этого я приступаю к операции. Мне понадобится помощь каждого. Ничьи руки не будут лишними. Возможно, нам придется разделиться и работать двумя командами одновременно. Дэн и Маркус возьмут на себя область сердца, а Гич и я — тазобедренный отдел». «Хорошо», — спокойно ответил Кларенс. «Я всех предупрежу, а ты возвращайся в центр управления». Монтойя кивнула. Она пожала его руку, облаченную в перчатку, затем открыла герметичную дверь и вышла. «Перри, постой!» Дью попытался бежать следом за Доуси, но защитный биокостюм, а также боль в бедре, сильно стесняли его движение. Гигант широкой поступью упрямо двигался вперед. Несмотря на хромоту, он шел быстро. Дью с трудом нагнал его. Полминуты он не мог отдышаться. Наверное, уже слишком стар для таких пробежек. «Перри, подожди же!» Доуси остановился и повернулся к нему. «Задержись хотя бы на пару минут», — сказал Дью. «А еще лучше вернись туда, откуда пришел». Перри впился взглядом в агента, затем такими же широкими шагами отправился обратно. «Что с тобой?» — недоумевал Филлипс. «Эти твари ведь за стеклом, и они еще даже не вылупились. Я знаю, они мерзкие, страшноватые, но, приятель, тебе нужно взять себя в руки». «Это не они», — тихо сказал Доуси. «Это что-то еще». «То есть?» «Думаю, со мной говорила Челси Джуэл через треугольники». Дью уже тосковал по тем временам, когда в ответ на такое заявление мог назвать Перри или любого другого человека сумасшедшим, неизлечимо больным. Но Перри Доуси не был сумасшедшим. Это была еще одна грань его непрекращающегося кошмара. «Почему ты так думаешь?» «Пока только предположение», — ответил Перри. «Но я слышал голос маленькой девочки. Челси и ее семейство ускользнули от нас, а она — маленькая девочка. Я всего лишь сложил 2 и 2». «Да ты просто Коломбо, парень», — усмехнулся Дью. Перри посмотрел на него, затем как-то загадочно улыбнулся. «Для меня это комплимент. Видимо, на этот счет у него была какая-то своя история, иначе бы он так не улыбался. Но на нее совсем не было времени». «То есть мысленно ты разговаривал с Челси Джуэл? Скажи тогда, почему это так тебя напугало? На тебе, приятель, лица нет. Что тебя смутило?» Перри отклонился немного назад и всмотрелся в темноту. «Сила», — объяснил Перри, — «невероятная сила. С моими треугольниками было совсем не так. Сейчас все по-другому. Не знаю, Дью, вроде бы все просто, но она хотела... Ладно, не стоит брать это в голову. В общем, у нее сила, Дью, большая сила. Никогда ничего подобного я не чувствовал». «А что по поводу ее родителей? Есть какие-нибудь зацепки?» Перри покачал головой. «Нет, пока только одна. Мы должны найти ее и остановить, иначе она станет еще сильнее». «Мы уже занимаемся этим, приятель. Приметы клана Джоэлов разосланы во все инстанции. У каждого полицейского в 10 штатах есть их фотографии. Ну а теперь давай, помоги нам. Мы должны выяснить местоположение врат. Но на этот раз никаких карт у нас нет. Есть только Бернадет Смит. Давай вместе вернемся в трейлер и зададим еще парочку вопросов». «Я туда не пойду», — отказался Перри. «Что ты ломаешься, как девчонка?» Глаза Доуси расширились, а уголки рта скривились в слабой улыбке. Он указал на Дью пальцем. «Нет, и не дави на меня». После этого Перри повернулся и скрылся в темноте. Филлипс не пошел за ним следом, хотя у него еще было время. Но такой взгляд на лице футболиста ему уже доводилось видеть раньше, когда парень бросился прямо на него, с безумной улыбкой, голый и весь в крови, прыгая на одной ноге с отрезанным членом в руке. Да, сейчас лучше не вставать у него на пути».